Летними вечерами на вилле у моего соседа звучала музыка. Мужские и женские силуэты велись, точно мотыльки, в синеве его сада, среди приглушенных голосов, шампанского и звезд. Днем, в час прилива, мне было видно, как его гости прыгают в воду с вышки, построенной на его причальном плоту, или загорают на раскаленном песке его пляжа, а две его моторные яхты режут водную гладь пролива Лонг-Айленд, и за ними на пенной волне взлетают аквапланы. По субботам и воскресеньям его Роллс-Ройс превращался в рейсовый автобус и с утра до глубокой ночи возил гостей из города или в город, а его многоместный форт к приходу каждого поезда торопливо бежал на станцию, точно желтый проворный жук. К 7 часам оркестр уже на местах, не какие-нибудь жалкие полудюжины музыкантов, а полный состав, и гобои, и тромбоны, и саксофоны, и альты, и корнета-пистоны, и флейты-пикколо, и большие и малые барабаны. Пришли уже с пляжа последние купальщики и переодеваются наверху. Вдоль подъездной аллеи по 5 в ряд стоят машины гостей из Нью-Йорка, а в залах, в гостиных, на верандах, уже запестревших всеми цветами радуги, можно увидеть головы, стриженные по последней причуде моды. Бар работает вовсю, а по саду там и сям проплывают подносы с коктейлями, наполняя ароматами воздух, уже звонкий от смеха и болтовни, сплетен, прерванных на полуслове, завязывающихся знакомств, которые через 5 минут будут забыты, и пылких взаимных приветствий дам, никогда и по имени друг дружку не знавших. Огни тем ярче, чем больше земля отворачивается от солнца. Смех с каждой минуты льется все свободней, все расточительней, готов хлынуть потоком от одного шутливого словца. Кружки гостей то и дело меняются, обрастают новыми пополнениями. Не успеет один распасться, как уже собрался другой. Появились уже непоседы из самоуверенных молодых красоток. Такая мелькнет то тут, то там среди дам посолидней, на короткий, но радостный миг станет центром внимания кружка и уже спешит дальше, возбужденная успехом, сквозь прилив и отлив лиц, и красок, и голосов в беспрестанно меняющемся свете. Но вдруг одна такая цыганская душа, вся в волнах чего-то опалового, выбежит на брезентовую площадку и закружится в танце без партнеров. Мгновенная тишина, затем дирижер галантно подлаживается под заданный ею темп. Вечер начался. В ту субботу, когда я впервые перешагнул порог виллы Гэтсби, я, кажется, был одним из немногих приглашенных гостей. Туда не ждали приглашения, туда просто приезжали и все. Обычно находился кто-нибудь, кто представлял вновь прибывшего хозяину, и потом каждый вел себя так, как принято себя вести в загородном увеселительном парке. А бывало, что гости приезжали и уезжали, так и не познакомившись с хозяином. Простодушная непосредственность, с которой они пользовались его гостеприимством, сама по себе служила входным билетом. Но я был приглашен по всей форме. Придя на виллу, я прежде всего попытался разыскать хозяина. Но первые же 2-3 человека, которых я спросил, не знают ли они, где его можно найти, посмотрели на меня так удивленно и с таким пылом поспешили убедить меня в своей полной неосведомленности на этот счет, что я уныло поплелся к столу с коктейлями, единственному месту в саду, где одинокому гостю можно было приткнуться без риска выглядеть очень уж бесприютным и жалким. И тут я увидел Джордан Бейкер. Я не знал, обрадуется она мне или нет, но мне до зарезу нужно было за кого-то ухватиться, пока я еще не начал приставать к посторонним с душевными разговорами. «Здравствуйте!» — завопил я, бросившись к лестнице. Продев свою руку под тонкую золотистую руку Джордан, я свел ее с лестницы, и мы пошли бродить по саду. Мы присели к столику, где уже расположились две девицы и трое мужчин, каждый из которых был нам представлен как мистер Бр-бр-бр-бр. «Все-таки обыкновенный человек так поступать не станет», — с апломбом сказала одна из девиц. «Видно, что он старается избегать неприятностей с кем бы то ни было». «Кто он?» — спросил я. «Гэтсби». «Мне говорили...» Обе девицы и Джордан заговорщически сдвинули головы. «Мне говорили, будто он когда-то убил человека». Мороз побежал у меня по коже. Три мистера Бермр вытянули шеи, жадно вслушиваясь. А девица торжествующе продолжала. «Вы обратите внимание, какое у него бывает лицо, когда он думает, что его никто не видит. Можете не сомневаться, он убийца». Она зажмурила глаза и поежилась. Мы все стали оглядываться, ища глазами Гэтсби. Должно быть, и в самом деле было что-то романтическое в этом человеке, если слухи, ходившие о нем, повторяли шепотом даже те, кто мало о чем на свете считал нужным говорить, понизив голос.